Глава 24. 2 сентября, понедельник. «Понедельник, 2 сентября, 18:30», — объявил Рой Грейс, обращаясь к собравшейся команде. «Первый брифинг по операции «Лагуна», то есть расследованию исчезновения миссис Иден Патерностер. Если верить ее мужу Найлу, хотя правдивость его слов вызывает сомнения, в последний раз ее видели в воскресенье 1 сентября, чуть позже 3:15, на автомобильной парковке гипермаркета Теска Холмбуш. Фотоснимки здания вы видите у меня за спиной. Думаю, многие из вас знают этот магазин и являются его клиентами». Он отметил несколько кивков. К оперативной белой доске позади Грейса были приколоты две фотографии Иден Патерностер перед рождественской елкой и на фоне озера близ Парамхауса, и еще несколько снимков, присланных ее мужем. На одном из них Иден и Найл обнимали друг друга на фоне красивейших развалин, обнесенного рвом замка Бодиам. Казалось, на свете не сыскать более влюбленной пары. На другом снимке, сделанном на фоне церкви святой Елены в Хангалтоне, Найл, широко улыбаясь, позировал в костюме с гвоздикой в петлице, а рядом лучилась радостью Иден в длинном свадебном платье и с букетом в руках. На второй доске находились фотографии фасада и торгового зала гипермаркета Теска, сделанные фотографом-криминалистом по имени Джеймс Гартрелл. Под каждой стояла подпись. Несколько видов на парковку, два входа, главный служебный, и зона приемки товара. На снимках из магазина Гартрелл запечатлел кассы с кассирами и бизонах. Несколько рядов с товарами и расположение всех камер наблюдения. Под этими фотографиями помещалась нечеткая распечатка с изображением Найла Патерностера в джинсовых шортах и футболке на входе в магазин. Время записи — воскресенье, 3:50. На третьей доске начертили две диаграммы. На одной — генеалогическое древо Иден Патерностер, на другой — список коллег и друзей Идена и ее мужа. Работу не окончили. По ходу следствия на схемах будут появляться новые имена вкупе с пояснительной информацией. «Соблюдены все стандартные процедуры поиска пропавшего человека. Фотографии этой дамы разосланы личному составу», — доложил Рой Грейс, обращаясь к членам рабочей группы, сидевшим за длинным овальным столом в конференц-зале отдела особо тяжких преступлений. «Однако есть причины подозревать, что мы имеем дело не со стандартной пропажей человека. Цель данного брифинга — донести собранную нами информацию до всех присутствующих, закрепить командно-должностную структуру и распределить обязанности. Я беру на себя роль старшего следователя, а Глен Брэнсон станет моим заместителем». Он кивнул на детектива-инспектора, сидевшего слева от него, с шариковой ручкой в руке и раскрытым полицейским блокнотом на столе. «Джек Александр будет контролировать исполнение приказов и сводить информацию, добытую системой Холмс, а также руководить группами внешних контактов». «Есть, сэр», — отозвался молодой рослый детектив-сержант, сидевший рядом с Брэнсоном. «Специалистом по анализу данных назначаю Люка Стенстеда». Грейс улыбнулся юноше в придвинутом к столу инвалидном кресле, отчего тот казался ниже всех присутствующих. Несколько лет назад полицейского парализовало в результате несчастного случая в бассейне, и он пользовался немалым уважением коллег. Грейс восхищался его стойкостью. В свободное от работы время Стенстед увлекался регби для колясочников, да так, что стал выдающимся игроком и даже знаменитостью в этом виде спорта. Планировалось, что руководительница группы аналитиков Холмс, вернее, Холмс-2, присоединиться к команде завтра, сегодня у нее был выходной, а роли ее сотрудников распределят в течение нескольких часов. Затем Грейс назвал имена специалистов по вещественным доказательствам и прочим уликам, своего обычного эксперта по финансовым расследованиям Эмили Денайер, старшего криминалиста, невероятно моложавого Криса Джи, сержанта Лорну Деннисон Уилкинс он назначил консультантом по поисковым мероприятиям, сокращенно КОНПОМ, чтобы та по мере необходимости руководила всеми разновидностями сыска. В группу внешних контактов войдут детектив-сержант Поттинг и детектив-констебль Уайльд, детективы-констебли Соупер и Холл, а третью пару составят детективы-сержанты Экстон и Полли, распорядился Грейс, сверившись с записями. Следователь Полин Суини, известная всем как Полли, совсем недавно ушла из полиции, но незамедлительно присоединилась к рабочей группе в качестве гражданского лица, выполняющего прежние обязанности. «Эмму Джейн Бутвуд я назначил специалистом по связям с семьями. Она уже побывала у патерностеров, но муж Иден сказал, что в настоящее время хочет побыть один. Буду держать ситуацию под наблюдением». Специалисты по связям с семьями работали с ближайшими родственниками любой жертвы особо тяжкого преступления, играя двойственную роль. Во-первых, такой сотрудник выполнял функцию информационного канала между семьей и следствием, получая от родственников новости и возможные улики, а также передавая им вести от старшего следователя. Во-вторых, он оказывал эмоциональную помощь, находился рядом с членами семьи, поддерживал разговор, готовил еду и совершал необходимые покупки. Найл Патерностер отказался общаться с Эммой Джейн, и Грейс счел это дополнительным основанием для подозрений. Детектив-сержант Мартин Стрэдфорд будет руководить справочно-информационной группой при поддержке собственного персонала, сказал он. Далее Грейс подробно описал события, что предшествовали предполагаемому исчезновению Иден Патерностер. Рассказал о том, как они с Брэнсоном побывали в магазине Теска, после чего опросили мужа в доме семейной пары на Невилл-Роуд и озвучил сногсшибательное известие от Эйдена Гилберта насчет даты и времени на фотографии, снятой по утверждению Найла Патерностера, вчера во второй половине дня. Хотя на самом деле снимок сделали больше недели назад, в субботу 24 августа. Далее я попросил Велвет Уальт отследить перемещение обоих телефонов в тот день. Ее информация совпала с обнаруженной Эйденом. 24 августа во второй половине дня оба телефона отправились из дома Патерностера в Пэрэм Хаус. Провели там примерно 3 часа, а затем вернулись на Невилл Роуд. Грейс продемонстрировал распечатки с перемещениями телефонов Найла и Иден Патерностер, которые прислала ему Уайльд. «Взгляните и сами все увидите». Он дал сотрудникам несколько минут, чтобы те по очереди рассмотрели распечатки. Несколько человек записали что-то в следовательских блокнотах. «Сэр», — поднял руку детектив-сержант Александр, — «какая у Патерностеров машина? Или машин несколько?» «Одна на двоих, кабриолет BMW 3-й серии», — ответил Грейс. «Свежая модель?» «Я обратил внимание на регистрацию», — вмешался Брэнсон. «Это модель 2-летней давности». «Почти наверняка в ней имеется модуль спутниковой навигации», — кивнул Александр. «Пожалуй, отделу дорожных происшествий стоит взглянуть на данные навигатора, а также проверить бортовой компьютер. Наверняка ребята сумеют восстановить маршруты этого автомобиля за последние пару недель». «Хорошая мысль, Джек». Грейс сделал пометку в блокноте, обвел глазами рабочую группу, и его взгляд остановился на детективе-констебле Соупер. «Лиза, насколько я помню, ваш муж — автогонщик. Наверное, разбирается в этих BMW?» «Да, кое-что смыслит», — улыбнулась Соупер. «Наверняка немало в таких поездил. Думаю, отчасти его опыт передался и вам. Свяжитесь с отделом дорожных происшествий. Пусть проверят навигатор. Последуем совету Джека». «Конечно, шеф». «Некоторые, несомненно, считают, что это излишне», — заметил Рой Грейс. «Ведь мы, по всей очевидности, имеем дело с классическим случаем, когда жена сбежала от мужа. Быть может, с любовником, как сбегали друг от друга 1000 супругов». «Но по ряду причин я считаю, что наш случай не так прост и весьма серьезен. Во-первых, Найл Патерностер сказал, что жена редко выходит из дома, не зарядив телефон, и постоянно пользуется соцсетями. Однако он утверждает, что в день исчезновения Ее телефон или разрядился, или был выключен. Не слишком ли удобно? Особенно если учесть ложь о времени появления снимка. Хотелось бы выслушать ваше мнение. «Насчет телефона, сэр», — подняла руку Эмили Денайер. «Может, она просто забыла его зарядить? Такое с каждым может случиться». «А муж, он уверен, что видел в машине ее телефон?» «Верно подмечено, Эмили. Но это не объясняет дату на фотографии. И я вижу две причины усомниться в словах Патерностера насчет телефона жены. Во-первых, он сказал, что не раз набирал ее номер. Если Ида наставила телефон заряжаться, Найл непременно увидел бы его, когда вернулся домой. Во-вторых, уходя от него, я заглянул в окно БМВ и заметил зарядный кабель, подключенный к панели управления. Во время разговора мы с Гленном выяснили, что у Найла и Иден Патерностер почти одинаковые айфоны. Окажись я в такой ситуации, и будь у меня привычка не выходить из дома без телефона, я взял бы его с собой и зарядил в машине во время поездки. Любой из нас, думаю, сделал бы то же самое». «Да, так я и поступила бы», — кивнула Эмили. «При условии, что работает зарядка. Эти штуковины весьма своевольны. Муж утверждает, что по прибытии домой искал ее телефон во всех комнатах, но безуспешно. То есть он уверен, что телефон у Иден», — сказал Грейс. «Так где же он на самом деле?» «Парень лжет», — заявил Норман Поттинг. «Я склонен считать, что от телефона он избавился». «Ну хорошо, Норман, попробуем развить эту версию. Зачем Найлу Патерностеру избавляться от телефона жены?» — спросил Грейс. «Затем», — почесал в затылке Поттинг, — «что в нем есть информация, которую Патерностер не хочет нам показывать». «Что за информация, Норман?» — поинтересовался Глен Брэнсон. «Допустим, он скрывает от других переписку с женой», — предположил Поттинг. «Если села батарейка, телефон не дает сигнала», — сказал Крис Джи. Грейс пометил в блокноте еще одно направление следствия — пропавший телефон. И тут ему позвонили по рабочей линии. Подняв палец, мол, прошу прощения, он ответил на звонок. «Черт возьми, Рой, что происходит?» — спросил помощник главного констебля Пью. «Минутку, сэр». «Неужто Элисон Воспер уже начала расследование и навела шороху?» — подумал Рой. «Не слишком ли быстро?» Извинившись, он вышел в коридор, закрыл дверь и сказал. «Все, сэр, я снова с вами». «Снова со мной или совсем не в себе?» — уточнил Пью типичным для него тонким и злобным голосом. «Прошу прощения, сэр». «Как давно ты служишь в полиции, Рой?» «Примерно 24 года, сэр», — ответил Грейс, едва не подавившись словом «сэр». «И сколько из них в должности детектива?» «Около 22». «А сколько раз ты руководил поиском пропавших людей?» «Пью понятия не имеет, что его ждет», — понял Грейс, и, несмотря на дерзкий настрой, сумел сохранить напускную уважительность. «Я не считал, сэр». «Тогда, может, ты считал, сколько сотрудников полиции, учитывая вспомогательный персонал, подключены к нынешним поискам?» «Вообще-то нет, сэр». «Так позволь подсказать. Людей ты набрал больше, чем извилин у тебя в мозгу». Рой Грейс промолчал. Бывает, что лучший ответ — молчание. Особенно, когда имеешь дело с конченным засранцем вроде Кассиана Пью. «Рой!» «Сэр, ты меня слышал?» «Да, слышал». «И что?» «Исчезает замужняя женщина. Такое случается регулярно». Чем сильнее сердится Пью, тем тоньше становится его голос. «Но в своей безграничной мудрости ты самолично бросаешь на это расследование половину сотрудников отдела. Ради одной единственной женщины, которую не видели каких-то 24 часа». «Поскольку я руковожу отделом», — тихо и спокойно ответил Грейс, — «вы можете или согласиться с моим решением, когда я на основании улик перевожу заурядное разбирательство в ранг продолжаемого преступления, или снять меня с должности, если я не оправдываю доверия. Лично меня устроят оба варианта, сэр». Он знал, что заместителю главного констебля известно об открытом предложении насчет перехода в столичную полицию на должность временного командора, где Рой окажется в том же статусе, что и Пью. Грейс не сомневался, что этот придурок сбавит обороты, и оказался прав. «Прежде чем пойти на такую крайность, мог бы ввести меня в курс дела, чисто из вежливости», — угрюмо бросил Пью. «Сегодня я был немного занят», — с легким сарказмом ответил Грейс. «Простите, что поставил полицейскую этику, нашу обязанность служить и защищать, выше интересов начальства. Но у меня появились подозрения, что мы имеем дело с продолжаемым преступлением, где на карту поставлена человеческая жизнь. И я решил, что вам достанет великодушие приструнить свое эго и позволить мне выполнять должностные обязанности». «Не доводи меня, Рой!» Судя по голосу, Пью еле сдерживался. «Не доводить». Грейс вспомнил о блокноте Гая Батчеллера, лежавшем на столе в его домашнем кабинете. «Нет, я доведу тебя. Доведу до пропасти и столкну в нее, как и надо было поступить, когда выдался такой случай. Но вместо этого я спас твою никчемную жизнь, рискуя своей». «Я не довожу вас, сэр, а лишь делаю свою работу. Понимаю, что при других обстоятельствах, когда сообщают о пропаже одного из супругов, мы не торопимся с выводами. Но после оценки рисков я решил, что речь идет не о заурядном исчезновении». «Да что ты говоришь, Рой?» «Так о чем же речь?» — пропищал Пью. «О том, жива ли пропавшая женщина, сэр».